Часть третья. Глава первая. Вермут. Стараясь быть менее заметным, Вермут передвигался по предзонному городку Чернобыль-4, крадясь между домами. На узких темных улочках, если приходилось по ним идти, он шел не спеша, словно прогуливался, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания чрезмерной спешкой. Мужчина устал, но усталость не тушила игравшего в крови адреналина, который и заставлял ноги двигаться все быстрее и быстрее. Адреналин хлынул в кровь еще в мертвом городе, когда на базу началась масштабная атака. Среди бойцов, хоть и говорили о гоне мутантов, потому что те перли массивными волнами, но разводящий точно знал, что никакой это не гон. Не бывает таких совпадений, когда после вроде бы налаживания отношений с остатками синдиката его настойчиво начинают пытаться перебить. Информацию Вермут бойцам донес сразу, только ничего кардинально не изменилось. Монстров отстреливали, им на замену появлялись новые, и казалось, что этот поток никогда не закончится. Однако мужчина ждал дальнейшего развития действа, стараясь отмахнуться от навязчивой мысли об отступлении. Затем появилась Припятская бригада. Группы массивным составом шли на мертвый город. Было уже понятно, что в составе бригады давно обустроились люди, никак к синдикату не относящиеся. Каким образом и из-за чего, спрашивать практически бессмысленно. Да и бесполезно в сложившейся ситуации. Это знание не прибавит боезапаса и не уменьшит риск потерь. Оборона города раскручивалась, словно заведенная юла, и, казалось, концерт в исполнении автоматов был слышен на всю зону. Он смешивался в ушах с постоянными сообщениями о появляющихся группах противника, но одно из общего эфира наемник выцепил с особой настороженностью. Было глупо предполагать, что люди Сета ничего не знают о подрывной системе, что располагалась под базой. Согласно докладу, скрылись под пригорком в канализационном туннеле, а когда докладывавшие перестали выходить на связь, пополнив эфир сообщениями о своей смерти, Вермут понял, что противник мог добраться до системы. Активировать ее из туннелей можно, но это было бы самоубийством. И когда прозвучал первый взрыв, разводящий понял, что перспектива смерти противника не пугает, и его бригаде пора бы убираться как можно дальше. Он не любил отступать, если и делал что-то подобное, то явно имея в виду стратегические плюсы в перспективе, а здесь... Ожидаемо была погоня, и бежавшая с разводящим группа по прибытию на Затон успела стать несколько меньше. Тем не менее, от погони они избавились, но наверняка временно. Остальные маленькие группы в скором времени воссоединились, и было решено пробиваться за периметр. Снова мутанты, только на сей раз наемники не находились в позиции обороны, и крепких строений рядом не было, все больше болота и побитая дорога. Остатки бригады сократились еще больше. Думать об этом было крайне неприятно, посему Вермут практически бездумно выступал в первых рядах, полностью концентрируясь на сражении. Он, наверное, за все время своей работы столько мутантов не убил, сколько уложил за сегодняшнее утро. И лучше уж думать об этом. Когда на горизонте замаячила фигура предположительно помощника Сета, наемники пустились бежать. Тот хоть и был мутантом, но его отстрелить не выйдет. И был слишком высок риск, что за периметр не проберется совсем никто. Мужчина нахмурился, вспоминая тот факт, что бежал, поджав хвост уже дважды. Мозг так и не хотел принимать того, что мера была вынужденной, без которой не удалось бы сохранить даже те оставшиеся крохи от синдиката. Уже будучи за периметром, группа обосновалась в первой попавшейся на пути покинутой деревне, заняла несколько соседствующих более-менее целых домов, дабы перевести дух и решить, что делать дальше. Вермут отдыхать с остальными не стал. Он замечал, с каким недовольством на него поглядывают выжившие, и не мог себе позволить рассиживаться. К тому же план у разводящего уже был, только он не включал в себя наличие бойцов противника на большой земле, от которых пришлось бы прятаться по переулкам. Слиться с гражданскими не позволяла форма, а оставить ее мужчина пока не мог. Кто знает, в какой момент может потребоваться должная защита. По крайней мере, на том уровне, на котором форма могла ее обеспечить после утренних испытаний. Кто-то из местных, завидевших Вермута, смеялся, но тут же спешил скрыться за высоким забором своего участка. До смешного перепачканный и потрепанный наемник, тем не менее, продолжал таить в себе угрозу, чем несколько отпугивал редких зевак. Мужчина неспешно выглянул из-за поворота на улицу, где располагалось здание с крупной рукописной вывеской «Шти». Вот шоу-то будет, если он завалится через парадный вход в таком виде. Хотя убийства в заведении и запрещены, но атмосферка сразу станет так себе. Если бы он заявился в бар в гражданском, никто бы внимания даже не обратил на очередного мужика, которого зона не поленилась наградить некоторым физическим дефектом. Наемник прикрыл на секунду глаза, глубоко вздохнул. Нет, не пойдет он через парадную дверь. Банально охрана не пропустит. Пойдет через черный вход, как бы долго не пришлось кружиться по дворам, с целью незаметно к нему подкрасться. Тем не менее, времени много тратить не хотелось. Разводящий понимал, что у его людей нет ни провизии, ни боезапаса, ни какого-то желания сидеть и ждать неизвестно чего. А значит, требовалось решить вопрос как можно скорее. Бесконечные дворы закончились, выведя Вермута к нужной стороне здания, но охранники были и возле тылового прохода. Два крепких молодых парня, задорно что-то рассказывающих друг другу и дымя в воздух сигаретами, не обращали внимания ни на что вокруг. Разводящий надеялся, что они просто представители какого-нибудь ЧОПа и к военным отношения не имеют. Иначе то, что он запланировал сделать, окончилось бы с большей вероятностью плохо. Мужчина неторопливо вышел из кустов, выпрямился и возвел руки вверх, в то время как охрана поначалу даже растерялась от обнаружения внезапного визитера. Мерх мысленно усмехнулся. Молодые совсем, и, скорее всего, неподготовленные. Он разделался бы с ними быстрее, чем те смогли бы что-то понять. «Тебе чего надо, дядя?» Грубость в молодом голосе звучала смешно, и Вермут мысленно усмехнулся. «Стоять на месте!» Разводящий остановился. «Я к хозяину бара, он меня знает», — спокойно проговорил мужчина, остановившись в нескольких метрах от охраны. «Позовите его, не тратьте ничье время». Парни переглянулись между собой, но когда один из них потянулся за рацией, второй резко его остановил. «А не заказ ли у тебя на него, дружочек?» Охранник нахмурился, подозрительно осматривая внешний вид гостя. Разводящий понимал его беспокойство, но вряд ли, если он скажет «нет, ты что?», ему поверят. «От него!» – прошипел Вермут, зло нахмурившись. «Хозяина позови, малой». В молодых глазах бойца сверкнула злость. Ох, не закончится это все легко и без проблем. Он не сводил с наемника глаз даже на секунду, пока второй по связи описывал хозяину бара ситуацию, и разводящий думал. Чуть больше опыта, спокойствия, и этот парень мог бы далеко пойти. Но пока он молод и так глупо рискован, больше шансов на смерть при первой же сольной вылазке в зону. Мужчину отвели в кабинет хозяина, словно под конвоем. Оба охранника не поленились заняться доставкой, за что по прибытии получили нагоняй. Вермут снисходительно усмехнулся. «Не понимают, что нельзя тут даже на минуту оставлять что-то в открытом доступе без присмотра. Но ничего. Место и время учат всех». Высокий и худощавый, С аристократически прямой осанкой и спокойным горделивым взглядом Микс напоминал Вермуту не то какого-нибудь дворянина, не то мафиози. Он казался неуместным среди царящей бедности и частичной разрухи в своем строгом отглаженном черном костюме, из внешнего нагрудного кармана которого совсем не аристократично выглядывала самая обыкновенная шариковая ручка. На его холодном усталом лице практически сразу расползлась легкая приветливая улыбка. Видно, что хозяин бара был рад встретить старого знакомого. Еще бы он не радовался. Наемник помнил Микса совсем неопытным, по-мальчишески наивным, прибежавшим к ним напрямую, чтобы сделать заказ на предыдущего хозяина бара. Мерх и сам в то время не блистал рабочими заслугами. Посему и принял заказ взбалмошного чернявого паренька. Расстроился, когда выяснилось, что деньжат у того не хватает, но взамен взял с него обещание, что при первой возможности тот поможет ему, в каком бы положении ни пребывал. Имеющуюся сумму тоже взял. То, что они провернули потом, назвать тихим и удачным дельцем не получилось. Подземное помещение Штей и его наземная будка полыхали так, словно не бар там был вовсе, а склад чего-то очень горючего и сильного по своей взрывной мощности. Немного попал под раздачу и сам заказчик, не успевший отойти на должное расстояние от бара. Взрыв оказался настолько мощным, что неподготовленный к таким последствиям паренек испугался и впоследствии остался с наполовину поседевшей головой. Плоды стрессовой ситуации проявлялись на протяжении месяцев, и сейчас бармен с помощью краски только сравнивал соотношение черного и седого цвета на голове. Превратил в фишку, так сказать. Исчез после взрыва на некоторое время, а затем вернулся с налаженными поставками, отношениями с военными и новым местом для размещения заведения. Многие продолжают шептаться и до сих пор, что Микс лично помог своему предшественнику отойти от дел навеки вечные. Но никто в открытую ему этого не предъявлял в вину, слишком мало доказательств. Продолжали работать и особо не жаловались. Вермут за своим долгом тоже идти не торопился. Чувствовал, что все минувшие проблемы вполне можно решить, не привлекая кого-то постороннего. Тем не менее, когда нужда таки прижимает, вспоминаешь про старые долги и идешь их собирать. «Мне потребуется твоя помощь в одном деле». После недолгих приветствий разводящий выложил суть визита. Распивать чаи не хотелось, а для более крепких напитков время крайне неподходящее. К тому же все его индивидуальное пойло осталось в мертвом городе вне доступа, что расстраивало. «Для начала разреши воспользоваться твоей станцией связи». «Для начала?» – спросил хозяин бара, недоумевающе склонив на бок голову. «Мы договаривались на одну услугу». «А это одна услуга, просто в ней несколько подуслуг». Вермут легко пожал плечами, чувствуя недовольство собеседника, хоть тот его внешне и не показывал. «Смотря какие они по масштабу». Помолчав с минуту, нехотя выдал Микс. «Одну я озвучил. Во второй от тебя потребуется обеспечить проникновение в зону некоторых лиц, естественно, инкогнито. Не самые сложные в исполнении просьбы. Возможно, парню они даже покажутся смешными». «Сколько лиц?» Разводящему понравилось, что собеседник не старался вникнуть в саму суть проблемы. И интересовался только той частью, которая касалась непосредственно его. «Пока одного». Наемник, подумав, озвучил только то количество, которое потребуется переправить совершенно точно, не опираясь на то, что просьба была скорее подстраховкой на случай, если появится Лиманск. Знал, что Гелла долго высиживать на большой земле не сможет, но и бросать ее в зону в открытую тоже не хотел. Сет медлить не станет, и одним наемником оперативно станет меньше. Согласовав все нюансы по просьбе, Микс выделил Вермуту минуту для связи с главком. Те не были ни удивлены, ни рады появлению своего сотрудника в эфире. Только лишь дали согласие на переправку оставшихся бойцов в ближайший учебный центр. Согласовали также отъезд его и второго бойца, которого необходимо было привести и оставить для более детальной подготовки подкрепления. Неожиданно в учебный центр не пригласили, но сказали определенную дату и время, к которой наемники должны будут находиться на одном из аэропортов украинской столицы. Вермут чувствовал себя едва ли не идиотом, старался говорить как можно меньше внутренней информации, так как подозревал, что в кабинете Микса вполне имеет место наличие прослушки. Не зря он так спокойно согласился на время разговора покинуть свое рабочее место. Ситуация в целом складывалась, как и полагается, но расстраивал факт того, что отъезда им ждать еще полтора дня, что на территории национального аэропорта мужчины вызовут к себе максимально много лишнего внимания своим внешним видом, и что на время ожидания потребуются деньги. Путь в Киев тоже вряд ли оплатишь воздухом. Просить еще и денег в долг у хозяина бара разводящий не планировал, знал, где можно будет их достать. Да и место для ожидания он тоже выбрал более надежное, нежели предзонные брошенные деревеньки. Попрощавшись с Миксом, Вермут вышел тем же путем, которым и вошел. Только на этот раз охранники ему внимания совершенно не уделили. Это радовало. Скрывшись в ближайших кустах, он снова двинулся вдоль местных улочек, замечая, что знакомых наемнических лиц в городе стало больше, и ютились те в основном рядом с баром и близлежащими домами. Ишь, ждут, когда их группа заявится, не подозревая, что один из этой группы проскальзывает за их спинами. Хотя город и находился в непосредственной близости с зоной, разница в температурном режиме была определенно заметной. Летнее солнце жгло своим теплом, заставляя чувствовать себя в боевом костюме некомфортно и душно. Мужчина стер грязной ладонью со лба выступивший пот и двинулся к необходимой многоэтажке. Он не слишком хорошо знал это место и поэтому часто останавливался рядом с жилыми домами, чтобы узнать название текущей улицы и выйти на нужную, благо та была не центральной и народу на ней обитало мало. Возле подъездных дверей из своего укрытия наемник рассмотрел своего коллегу, явно не отдохнуть присевшего. И с досадой понял, что служебная квартира тоже контролируется. А чего он, собственно, ожидал? Сделал еще один круг, дабы незаметно подойти к зданию с другой стороны, и, убедившись, что никто его пока не увидел, запрыгнул на пожарную лестницу. Забравшись на крышу, разводящий отсчитал нужную будку выхода в подъезд, подошел к ней и дернул ручку, планируя открыть дверь, но та оказалась заперта. Он тихо выругался, на корточках прокрался к краю крыши с одной стороны, затем с другой, чтобы обнаружить визуально нужный балкон. Незастекленный он находился на четвертом этаже, с обратной стороны от подъезда, и оставалась самая малость – спуститься к нему. Повиснув на карнизе, Вермут осторожно спустился на балкон пятого этажа. Предположил, что будет много крика, если здесь кто-нибудь проживает. Но ничего не происходило, и наемник не стал задерживаться. Перед вторым спуском он выглянул вниз на балкон, чтобы удостовериться, что тот пуст, и тут же скрылся обратно. Дверь в квартиру была открыта. Если там затаились другие наемники, ищущие его и остальных, то ситуация становилась еще несколько хуже. Мимо вряд ли прокрадешься в замкнутом пространстве, а если лезть в лоб, поднимется страшный шум. Он перелез через балконное ограждение сбоку, повис на руках и как можно тише приземлился на этаж ниже. В зону видимости из окна он не попадал. Но наверняка, если кто-то есть внутри, то вполне могли услышать лишнее шуршание натренированным слухом. И в самом деле, спустя несколько мгновений до ушей наемника донеслись едва слышимые шаги. Он задержал дыхание, переполз поближе к балконной двери и на всякий случай достал из-за пазухи пистолет. Автомат с собой не взял, понимал, конечно, что без него слишком рискованно, но и не мог позволить, чтобы патруль повязал его из-за наличия оружия, ведь в городке его свободное ношение было под запретом. С каждым новым приближающимся шагом мужчина напрягался все сильнее. Ведь успеть обезвредить обученного бойца до того, как он сообразит, что происходит, не самая простая задача. Едва наемник показался на пороге, Вермут молниеносно подскочил на ноги и бросился на того. Удар в лицо и последовавший за ним удар рукоятью пистолета по голове заняли секунды. Все-таки опыт – дело такое. Поддержав от падения тело возможного противника, мужчина уложил его на пол, связав руки и ноги между собой его же ремнем из брюк. Убивать не стал. Все же данная квартира конспиративная, и отсиживаться в ней вполне мог не какой-нибудь преследователь, а обычный наемник, находящийся не совсем в теме из-за пребывания на задании. А убивать ни в чем не повинного бойца? Нет, хватит. В квартире больше никого не оказалось, и разводящий приступил к своему нехитрому занятию. Открыл большой советский шкаф, выхватил из него вместительный походный рюкзак и принялся складывать в него упакованные в вакуумные пакеты вещи. Черт голову сломит, если сидеть и подбирать размеры, которые мужчина даже не знал. Посему хватал все, что попадалось под руку. Расположение сейфа разводящий знал не понаслышке и надеялся, что код доступа никто не успел поменять. Неверный ввод информации грозил включением сигнализации и оперативным прибытием агентов синдиката на поимку любопытствующего. Код подошел, и Вермут облегченно выдохнул. «Уже лучше». В считанные секунды сейф был освобожден, а пачки бумажных купюр, гривен и долларов упокоились среди пакетов с одеждой. Нехорошо обворовывать родную группировку, но что поделать, необходимость. По закону жанра сейчас бы ворваться в квартиру и схватить его на всем тепленьком, но входная дверь не гремела от резкого открытия, и рация отрубленного бойца помалкивала. Впрочем, как и он сам. Закончив со своими делами, Мерх на секунду замер, вспоминая, не забыл ли чего. Думал, и мозг вторил тихому стуку маятника настенных часов, но никаких забытых или новых идей не подавал. Когда стопы Вермута коснулись земли, он бегло посмотрел наверх на покинутый четвертый этаж. Но с балкона конспиративной квартиры на него никто не смотрел в ответ. Только с третьего этажа, через который мужчина спускался вниз, за ним молчаливо наблюдал старик в дрожащих пальцах, держащий дымящуюся самокрутку. Наемник кивнул ему, мол, спасибо, что не поднял паники от его внезапного появления. Но наблюдатель не подал никаких признаков интереса к его персоне, провожая отсутствующим взглядом. Оказавшись за границей города, разводящий стал чувствовать себя несколько спокойнее. Он сделал все, что планировал. Достал из кармана ПДА, посмотрел на время, следовало торопиться обратно в деревню и отправляться в дорогу. Путь до Иванково не самый близкий, и машина, направленная за бойцами, дабы доставить тех в ближайший подготовительный центр, ждать долго не будет. Если по пути в лагерь Вермут не встретил противника, то в деревне ситуация была диаметрально противоположная. Когда он наткнулся на один труп, подумал, что это могли быть их первоначальные преследователи. Но когда его самого чуть не подстрелили его же подопечные, понял, что их выследили. «Их немного, но сам факт», докладывал обстановку минор, а разводящий внимательно слушал, напряженно хмурясь. А не полезут ли припятские настолько далеко от зоны, насколько он планировал отвезти людей? Ну нет. В том поселке у синдиката не было связей, в отличие от него самого. Вермут неспроста выбрал именно тот населенный пункт. Знал наверняка, что там есть где скрыться и переждать необходимое время. Солнце было высоко над головами и едва начинало склоняться в сторону заката, когда наемники, сменив боевую форму на гражданскую одежду, выдвинулись в сторону от Чернобыля-4. Вещи были надежно спрятаны, чтобы по возвращению их можно было бы забрать. Конечно, если кто-то любопытный не обнаружит один из скрытых в развалинах деревни тайник раньше. Будет неприятно, но и в боевом виде с оружием наперевес в гражданскую зону никто в здравом уме не полезет. Вещи, кроме оружия, при себе оставили только те, кого должны были забрать сегодня вечером. Как оказалось, по большей части вещи из квартиры представляли собой спортивные костюмы, толстовки, футболки, практически безразмерные на вид, и если повозиться, вполне универсальные для носки любого. Не совсем подходили по погоде, начало августа на Большой Земле и в зоне совершенно отличаются друг от друга. Но не мог же разводящий возиться в квартире полдня, выискивая пляжные костюмы. К тому же это все ненадолго. Так какая разница? Было жарко, и не спасало даже то, что шли все в футболках, либо неся кофты в руках, либо повязав на талии. Утепление, похоже, радовало только Геллу. Бледная, без кровинки в лице, она отхватила толстовку явно не по размеру большую и шла, кутаясь в плотную ткань вещицы. Мужчина наблюдал за девушкой краем глаза, надеясь, что знобит ее не от пребывания вне зоны. Сама же сказала: «Недельку продержусь». Вылупила глаза, смотрит на все вокруг так, словно видит что-то невероятное. Их путь лежал и через небольшие посадки, и через обширные поля, золотистые, пшеничные и зеленые некультивируемые, которые при дуновениях все еще летнего ветра переливались зеленью и белесым серебром. Воздух, хоть и был довольно горячим, но его чистота и легкость казались чем-то совершенно сверхъестественным после тяжелого отравленного зонного. Вермут не мог им надышаться, и каждый раз, когда они останавливались на пару минут перевести дыхание, подставлял лицо солнцу, вдыхая полной грудью. В небе под пушистыми белыми облаками парили птицы в своем обыденном полете, не подозревая, что совсем недалеко отсюда такие полеты – редкое явление. К вечеру стало прохладнее. Закат застал наемников еще в пути, и в город те заявились уже по темноте. Разводящий знал небольшое поселение достаточно хорошо, чтобы ориентироваться в улицах и нахождении тех или иных ключевых объектов, поэтому вывел своих подопечных сразу к местной автостанции. В небольшом отдалении от самой станции уже ожидал микроавтобус, водитель которого с крайне недовольным видом крутился вокруг. Видимо, знатно задержались. Это мог быть чей угодно транспорт, но польские номера автомобилей в маленьком городке, отдаленном от границы с Польшей, редко встретишь. Водитель на ломаном русском сверил с разводящим списки, и когда микроавтобус, заполненный людьми, тронулся с места, на площади возле автостанции осталось только четверо. На душе стало легче. По крайней мере, те бойцы теперь точно в безопасности. Узкие освещенные улочки, по которым в теплый августовский вечер прогуливался народ, довольно быстро вывели компанию к единственной в поселке гостинице. Останавливаться в ней самой Вермут не планировал. Но вот встретиться с держателем сего заведения было крайне необходимо. Нет, он не был связан с зоной и наверняка не знал, откуда приходит этот его нередкий клиент, снимающий в аренду дом на пару дней и затем исчезающий. Без шума, без кутежей, без каких-либо проблем. Золото, а не постоялец. Оставив Минора, Физика и Геллу во дворе заведения, разводящий поднялся по бетонным ступеням и прошел внутрь гостиницы. Знакомая скромная обстановка. Знакомая немноголюдность, знакомая девушка-администратор. Казалось, заведение замирало на то время, пока Вермут не решится вновь устроить себе самовольный маленький отпуск. Нет, ему не стыдно. Каждый рано или поздно может устать. Чем он отличается от остальных? Надолго оставить бригаду и свалить на какие-нибудь Багамы разводящий, конечно, не может. Но вот выделить себе пару дней и обосноваться не так уж и далеко от места работы – вполне. Никому об этом не сообщал, оставлял эту маленькую тайную радость только для себя любимого. Хозяин гостиницы быстро откликнулся на просьбу администратора, с большой охотой принял оплату и отдал мужчине ключи, не задавая при этом никаких лишних вопросов. Вопросы не появились, даже когда на улице тот увидел, что в этот раз постоялец прибыл с компанией, хоть и относительно небольшой. Наглядно объяснил, как быстрее добраться до необходимого места, так как в этот раз Вермуту предоставили не тот дом, в котором наемник отдыхал обычно, а другой, на окраине, и его местоположение тот не знал. Как оказалось, разводящий не один такой любитель отдохнуть в стороне от остальных людей, особенно летом, и едва успел занять один из двух предлагаемых объектов. Небольшой одноэтажный кирпичный домик находился неподалеку от местной речушки, название которой наемник не знал. Белый цвет кирпича позволил его обнаружить среди густой растительности, произрастающей как на самом участке, так и по внешнюю сторону деревянного забора. Улица была совершенно пуста и темна, освещалась только высоко поднявшейся полной луной. Да и сама дорога представляла из себя больше накатанную автомобильную колею. По пути наемникам встретился только один дом, стоящий также в отдалении от главной дороги. Но если посмотреть на него, можно было бы сразу сказать, что он обжит. На улице сушились чьи-то вещи, в окнах горел свет и во дворе предостерегающе лаял пес. Кроме него, агрессии ждать было неоткуда, но Вермут видел, как напряжены его подопечные. «Сколько нам ждать?» – тихо, озорным тоном спросил Минор. «Могли бы прогуляться, с девочками познакомиться». «Завтра вечером мы должны быть в Киеве», – ответил разводящий, мысленно удивляясь тому, как быстро пролетел минувший день. «Можно будет дойти до ближайшего магазина и все». «Лучше не светиться лишний раз». «О!» – расстроенно протянул желавший прогуляться мужчина. «Спасибо, что не отказал». «На здоровье!» Вермут устало усмехнулся на внезапный приступ клоунады своего друга, заметив также легкие улыбки на лицах остальных. Как бы его зачастую не подбешивало поведение наемника, иногда разводящий был согласен, что обстановку следовало разрядить, хотя бы немного. Мужчина и сам бы мог что-нибудь навернуть ему в ответ, и Минор наверняка бы рассмеялся над его попыткой сострить, но наемник устал. Ноги гудели, немного потягивало поясницу, и запарившееся тело зудело от необходимости избавиться от одежды. Оказавшись в доме, разводящий думал, что рухнет спать сразу же, даже не особо важно куда, но тем не менее хватило сил еще на принятие душа и определение планов на завтрашний день. В небольшой, единственной помимо кухни комнате дома, наемники расположились на отдых после тяжелого дня. Сон Вермута больше походил на мучительную дрему, чем на то, что призвано помочь восстановить силы. Его тревожил не храп Минора, не духота, остающаяся даже при распахнутых окнах, а мысли о грядущей встрече с начальством. Рассказать о Сете будет несложно, сложно будет рассказывать о потерях. И отчасти из-за того, что наемник сам приложил к увеличению их числа умелую руку. Пожалуй, именно множественные смерти членов синдиката более всего и беспокоили. Наемник пытался понять и мотивы самого Сета. Неподчинение – это ясное дело. Но что именно сподвигло в данной ситуации принимать именно такие радикальные меры? Вполне рисковал своей головой, останься он на должности главы синдиката. Знал, выходит, о рисках, поэтому и сымитировал свой отход на тот свет. Может, просто защищал свою среду обитания, не желая ее более подвергать человеческому вмешательству. Военные ведь лаборатории осматривали и технику в них, словно пытаясь понять, пригодно ли для использования. Как самый настоящий зверь бросился защищать свою нору, только почему тогда он один бросился? Остальные хозяева менее активные, что ли? Не сходится что-то. Только голова пустела от тех или иных мыслей, и мужчина начинал падать в сон, как приходило что-то другое и беспощадно выдергивало Вермута из страны сновидений. Каждый раз, открывая глаза, он начинал надеяться, что наступило утро, но видел уже надоедавшую за ночь картину. Черный дверной проем, лакированный коричневый вещевой шкаф, который отражал лунный свет, и мертвым сном спящего рядом с предметом мебели физика. Проваливаясь в очередной раз в сон, наемник услышал тихое шуршание со стороны окна. Открыл голубой глаз, настороженно замер. Да, это мог, скорее всего, быть ветер или птица, или могло послышаться в дреме. Или белая тюлевая штора могла как-то по-особенному зашуршать. Но когда звук повторился, Вермут определил, что шорох больше похож на шаги. Присел на своем лежаке, состоящем из пола и спущенного на него матраца. Прислушался повторно. Звук был, но отдалялся. Может, кто участок перепутал? Будить товарищей, разводящий, пока не стал. Подкрался к окну, осторожно выглянул из-за шторы. Кроме деревьев и открытой калитки, ничего первоначально не заметил, хотя второе его насторожило. Калитку он лично закрывал на несчастный крючок. По загривку пробежал холодок. Неужели сюда приперлись? Хотел быстро броситься будить остальных, дабы быстро и тихо постараться успеть ко встрече гостей. Но заметил через щели между кольями забора удаляющуюся знакомую фигуру. Сморгнул, обернулся и посмотрел на койку, которую выделили Гелле. Та была пуста, и разводящий понял, что не показалось. И куда ж поперлась? Обувшись и накинув поверх футболки черную олимпийку, мужчина осторожно покинул дом и направился следом за уходящей девушкой. И ушла-то бесшумно, а ведь он рядом спит, руку вниз с койки опусти и заденешь. Да и сон был плохой, должен был услышать, как кто-то неподалеку возится. На всякий случай обошел дом вокруг, осматривая округу на наличие незваных гостей. А пока ходил, наемница успела дойти почти до реки, но приземлилась в траву неподалеку от спуска и сидела в ней, словно была кузнечиком. Вермут сбавил ход и настороженно стал сближаться с девушкой, оглядываясь по сторонам. «Это какой-то приступ лунатизма?» Он где-то слышал, что в полнолуние у таких ночных ходоков происходят обострения. Или, может, засада, и сейчас его прикончат, но уж если бы хотели вывести куда, наверное, разбудили бы намеренно. Приближение разводящего не осталось незамеченным. Гелла резко обернулась назад, напряженно выпрямив спину. Замерла на секунду, всматриваясь в гостя, и отвернулась обратно. Уселась, расслабленно облокотившись на выставленные назад руки, и интереса более никакого к мужчине не проявила. Вермут изогнул губы в едва уловимой усмешке. «Не лунатит». Ишь как подскочила, наверное, шорох олимпийки сдал приближение. Он подошел ближе, присел рядом, сложив по-турецки ноги. «И чего сидим?» — бессовестно разорвал ночную тишину своим вопросом разводящий. «Не спится», — тихо ответила девушка, мягко улыбнувшись. «А ты?» «Тоже». Мужчина в очередной раз осмотрелся по сторонам в ожидании какой-нибудь подставы, угрозы, но не происходило совершенно ничего. Ветер легко трепал листву растущих у воды ив, с противоположного берега реки доносилась песня ночной птицы, и журчание вод самой реки достигали слуха наемников, хотя сидели те не то чтобы уж слишком близко к ней. Последний раз я была в подобном месте очень давно, до того, как забрали в зону. Вермут обернулся на звук ее голоса, уловил вновь мелькнувшую на лице мечтательную улыбку и без воли улыбнулся в ответ, слегка приподняв уголки губ. «Здесь так приятно». Гелла продолжала говорить, но мужчина не улавливал сути слов. Ее бледное лицо при лунном свете казалось совсем белым, и зеленые глаза на его фоне выделялись ярче обычного. Она не была самой красивой из тех, кого Вермут встречал, но свет ночного светила, казалось, добавлял девушке некой особенной красоты, и наемник никак не мог отвести взгляда. Кем бы ни был тот демон, что создал ее и воткнул в его жизнь, постарался он на славу. Разводящий скользнул взглядом по длинным каштановым волосам наемницы, слетевшим от резкого кивка головой той за плечи. Тоже кивнул, словно понимал, о чем его спросили. Он особо не вникал в суть рассказа, отчего становилось немного не по себе, но сдерживать себя мужчина уже не мог. Обратил внимание на открывшуюся его нескромному взору тонкую шею, сокрытой тканью толстовки плечи. Будучи велика, та закрывала собой девичье тело практически до колен, в то время как расслабленно вытянутые вперед босые ноги более ничем укрыты не были. Вид наемницы ласкал разум, а когда девушка слегка согнула ноги в коленях и ткань толстовки сползла выше по бедрам, наемник, кривовато усмехнувшись, не выдержал. «Ты бы хоть штаны надела, что ли?» Не в том он возрасте, чтобы терять всякое самообладание от одного только вида обнаженной или полуобнаженной женщины, но именно это была ему крайне симпатична и тянула к ней так, что начинала кружить голову. Гелла замолкла в эту же секунду, и Вермут досадливо подумал, что спугнул ту, ляпнув свое замечание не в тему разговора. Она еще секунду растерянно и немного обиженно смотрела на него, затем проронила озорную усмешку. «А у тебя повязка сползла», — едва не шепотом ответила на замечание наемница, лукаво прищурив зеленые глаза, и разводящий мысленно усмехнулся. «Точно ведьма». «Да», — изобразила растерянность, на всякий случай пальцами ощупав ткань, как и полагается, закрывающую собой место левого глаза. «Да, я поправлю», — прощебетала девушка, осторожно двинувшись к мужчине. Он распрямил ноги, когда та уверенно устроилась на его бедрах и, склонившись за левое плечо, принялась на самом деле перевязывать шнурки повязки. Длинные каштановые волосы девушки приятно щекотали щеку, пока Гелла колдовала над шнурками, и повязка затягивалась сильнее. А мужчина едва сдерживался, чтобы не сковать ту в объятиях в эту же секунду. Это была игра, и нравилась она, видимо, им обоим. Облизнув подсохшие губы, Вермут таки зарылся лицом в распущенные волосы девушки, пахнущие каким-то травяным шампунем, и мягко провел носом по холодной шее. По коже той побежали мурашки, и наемник почувствовал, как наемница, что-то невнятно хмыкнув, заерзала, крепче прижимаясь к нему. Мужчина понял, что точно отвергнут не будет, и, проникнув теплыми ладонями под толстовку девушки, прижал ее тело к себе, наслаждаясь тем, как взволнованно вздымается грудь той и как быстро колотится сердце. Когда их лица вновь оказались друг напротив друга, Вермут более немедля запечатал мягкие губы Геллы глубоким поцелуем. Вдали от изуродованного мира зоны они устроились в мягкой летней траве, полностью отдаваясь бушующим, словно открытое пламя, чувствам. Далекое журчание реки и шорох листвы превратилось в одну песню, смешиваясь воедино с приглушенными стонами, которые сдерживались горячими поцелуями некогда бывших противников. Затухая и разгораясь снова, Они любили друг друга до тех пор, пока ночное небо не начало освещаться зарождающимся рассветом. 100 лет не ел нормальные яблоки. Во пруха-то! Минор был доволен собой до невозможного, приволоча в свернутой ветровке с десяток яблок. Как оказалось, он стащил их с ближайшего соседского участка, когда утром отправлялся на разведку. Так он назвал свой визит в ближайший магазин. Выпив кофе и от завтраков, наемники уминали фрукты за обе щеки. И никто не сказал ни слова против способа, которым те были получены. Вермут понимал, что это привычное для них поведение, но если поступит жалоба, то дело может кончиться плохо. Если не полицией, то отказом в дальнейшем сотрудничестве от хозяина гостиницы уж точно, а лишаться периодической путевки в спокойствие мужчине не хотелось. В ленивом ожидании и отдыхе день пролетал с невероятной скоростью. Время отбытия все приближалось и приближалось, а он до конца не был уверен, стоит ли ехать лично. Отправил бы Минора одного и все, сидел бы и ждал подкрепления. Но вспоминал, что имеет определенные обязанности из-за взятой на себя должности и понимал, что без него все-таки никак. Дважды перепроверял информацию в КПК, все ли собрал и не забудет ли чего упомянуть на приеме, а его товарищ по поездке только смеялся над такой щепетильностью. «Физик, за главного. Уже отправляясь, чтобы успеть к ближайшему автобусному рейсу до Киева, разводящий оставлял последние инструкции». В глубине души он боялся, что за дни его отсутствия появится Лиманск, и его заместитель на крыльях свободы полетит туда на пару с Геллой, если та не вернется в зону раньше. Беспокоил не состав этой маленькой группы, а вероятность того, что никто из этих двоих не вернется. Пожал руку парню, девушку удостоил скромным взмахом ладони. Они прошарахались все утро друг от друга, дабы никто из товарищей ненароком не усмотрел ничего лишнего в поведении. Раз ночью ни один не заметил их временного отсутствия, то и знаков внимания никаких подавать друг другу в присутствии соклановцев не следовало. «Если пойдете в зону...» Умышленно Вермут употребил множественное число, обращаясь к обоим наемникам. «Уходите через Шти. Вам помогут. И, пожалуйста, не красуйтесь лишний раз тем, что вы мерхи. Иначе Сет вас быстро срисует». «Хотя лучше, конечно, дождаться моего возвращения, а там посмотрим». «Да ясно, ясно. Иди уже, босс. Все нормально будет», — усмехнулся физик. «Ты прям наседка с яйцами», — засмеялся уже стоящий за забором Минор. Ему не терпелось отправиться в дорогу, Вермут это знал и отчасти умышленно тянул время. «Я тебе дам, наседка». Разводящий строго нахмурился, снова пожал своему заместителю руку, забывшись, пожал ее и Гелле. Отойдя буквально на несколько метров, он снова остановился, хотел попросить тех быть осторожнее, но, вспомнив, что уже просил, махнул рукой и исчез за калиткой.